прощание еще пара стихотворений от Сё Дэцу. Гнет и ломает, вихрем гудит в полях, ливнем промчится. И только вы над ветром, облака, листья деревьев. Прислушайтесь к ветру. Листья с горных вершин кружатся в поднебесье, взлетают и падают, падают. Голоса, голоса, голоса. И вот эти...